Роберт Дьявол. Ссылка на оперу была тем более основательной, что в этот вечер в Королевской музыкальной академии должно было состояться большое торжество. Левассер впервые после долгой болезни выступал в роли Бертрама, и произведение модного композитора, как всегда, привлекло самое блестящее парижское общество. У Альбера, как у большинства богатых молодых людей, было кресло в оркестре. Кроме того, для него всегда нашлось бы место в десятке лож близких знакомых, не считая того, на которое он имел неотъемлемое право в ложе светской золотой молодежи. Соседнее кресло принадлежало Шато Рено. Бошан, как подобает журналисту, был королем всей залы и мог сидеть где хотел. В этот вечер Люсьен Дебре располагал министерской ложей и предложил ее графу де Морсер, который, ввиду отказа Мерседес, передал ее Данглару, уведомив его, что попозже он навестит баронессу с дочерью, если дамы соблаговолят принять ложу. Дамы, разумеется, не отказались. Никто так не падок на даровые ложи, как миллионеры. Что касается Данглара, то он заявил, что его политические принципы и положение депутата оппозиции не позволяют ему сидеть в министерской ложе. Поэтому баронесса послала Люсьену записку, прося заехать за ней. Не могла же она ехать в оперу вдвоем с Жени. В самом деле, если бы дамы сидели в ложе вдвоем, это, наверное, сочли бы предосудительным. Но если мадемуазель Данглар поедет в театр с матерью и ее возлюбленным, то против этого никто не возразит. Приходится мириться с общественными предрассудками. Занавес взвился, как всегда, при почти пустой зале. Это опять-таки обычай нашего высшего света — приезжать в театр после начала спектакля. Таким образом, во время первого действия те, кто приехал вовремя, не могут смотреть и слушать пьесу. Они лишь созерцают прибывающих зрителей и слышат только хлопанье дверей и разговоры. «Вот как», — сказал Альбер, увидав, что отворяется дверь в одной из нижних боковых лож. «Вот как! Графиня Г!» «Кто такая графиня Г?» — спросил Шато Рено. «Однако, барон, что за непростительный вопрос? Вы не знаете, кто такая графиня Г?» «Ах да», — сказал Шато Рено, — «это, вероятно, та самая очаровательная венецианка». «Вот именно!» В эту минуту графиня Г заметила Альбера и с улыбкой кивнула, отвечая на его поклон. «Вы знакомы с ней?» — спросил Шато Рено. «Да», — отвечал Альбер. «Франц представил меня ей в Риме». «Не окажете ли вы мне в Париже ту же услугу, которую вам в Риме оказал Франц?» «С удовольствием». «Тише! Тише!» — крикнули в публике. Молодые люди продолжали разговор, ничуть не считаясь с желанием партера слушать музыку. «Она была на скачках на Марсовом поле», — сказал Шато Рено. «Сегодня?» «Да». «В самом деле ведь сегодня были скачки. Вы играли?» «Пустяки, на 50 луидоров». «И кто выиграл?» «Наутилус. Я ставил на него». «Но ведь было 3 заезда». «Да, был приз жокей-клуба, золотой кубок». «Произошел даже довольно странный случай». «Какой?» «Тише!» — снова крикнули им. «Какой?» — повторил Альбер. «Эту скачку выиграла совершенно неизвестная лошадь с неизвестным жокеем». «Каким образом?» «Да вот как. Никто не обратил внимания на лошадь, записанную под именем Вампа, и на жокея, записанного под именем Йова, как вдруг увидали чудного гнедого скакуна и крохотного жокея. Пришлось носовать ему в карманы фунтов 20 свинца, что не помешало ему опередить на 3 корпуса Ариэля и Барбаро, шедших вместе с ним. И так и не узнали, чья это лошадь? Нет. Вы говорите, она была записана под именем Вампа. В таком случае, — сказал Альбер, — я более осведомлен, чем вы. Я знаю, кому она принадлежала. — Да замолчите же, наконец! — в третий раз крикнули из партера. На этот раз возмущение было настолько велико, что молодые люди наконец поняли, что возгласы относятся к ним. Они обернулись, ища в толпе человека,

Одну минуту госпожа Данглар думала, что это поспешность Альбера вызвана желанием приветствовать ее, и она наклонилась к дочери, чтобы предупредить ее об этом. Но та только покачала головой и улыбнулась. В эту самую минуту, как бы подкрепляя недоверие Эжени, Альбер появился в боковой ложе первого яруса. Это была ложа графини Г. «А, вот и вы, господин путешественник», — сказала графиня, протягивая ему руку с приветливостью старой знакомой. «Очень мило с вашей стороны, что вы узнали меня, а главное, что предпочли навестить меня первую». «Поверьте, графиня», — отвечал Альбер, — «если бы я знал, что вы в Париже, и если бы мне был известен ваш адрес, я не стал бы ждать так долго. Но разрешите мне представить вам моего друга, барона Шато-Рено, одного из немногих сохранившихся во Франции аристократов. Он только что сообщил мне, что вы присутствовали на скачках на Марсовом поле». Шато-Рено поклонился. — Вы были на скачках? — с интересом спросила его графиня. — Да, сударыня. — Тогда не можете ли вы мне сказать, — живо продолжала она, — кому принадлежала лошадь, выигравшая приз жокей-клуба? — Не знаю, — отвечал Шато-Рено. — Я только что задал этот самый вопрос Альберу. — Вам это очень важно, графиня? — спросил Альбер. — Что? — Узнать имя владельца лошади. — Бесконечно, представьте себе. Но, может быть, вы его знаете, виконт? — Графиня, вы хотели что-то рассказать? — Представьте себе, — сказали вы. — Да, представьте себе. Этот чудесный гнедой скакун и этот очаровательный маленький жокей в розовом с первого же взгляда внушили мне такую симпатию, что я от всей души желала им удачи, как будто я поставила на них половину моего состояния. А когда я увидела, что они пришли первыми, опередив остальных на три корпуса, я так обрадовалась, что стала хлопать, как безумная. Вообразите мое изумление, когда, вернувшись домой, я встретила у себя на лестнице маленького розового жаке. Я подумала, что победитель, вероятно, живет в одном доме со мной. Но когда я открыла дверь моей гостиной, мне сразу бросился в глаза золотой кубок, выигранный сегодня неизвестной лошадью и неизвестным жокеем. В кубке лежала записка: «Графиня Г. Лорд Рутвен». «Так и есть», — сказал Альбер. «То есть как это? Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что это тот самый лорд Рутвен». «Какой лорд Рутвен?» «Да наш вампир, которого мы видели в театре Аргентина». «Неужели?» — воскликнула графиня. «А разве он здесь?» «Конечно. И вы видитесь с ним? Он у вас бывает? Вы посещаете его?» «Это мой близкий друг, и даже господин де Шато-Рено имеет честь быть с ним знакомым». «Почему вы думаете, что это именно он взял приз?» «Его лошадь записана под именем Вампа. Что же из этого? А разве вы не помните, как звали знаменитого разбойника, который взял меня в плен?» «Да, правда. Из рук которого меня чудесным образом спас граф. Да-да, его звали Вампа. Теперь вы сами видите, что это он. Но почему он прислал этот кубок мне?» «Во-первых, графиня, потому что я, можете поверить, много рассказывал ему о вас. А во-вторых, вероятно, потому что он был очень рад встретить соотечественницу и счастлив тем интересом, который она к нему проявила. Я надеюсь, что вы ничего не рассказывали ему о тех глупостях, которые мы болтали на его счет. Откровенно говоря, я за это не поручусь, а то, что он преподнес вам этот кубок от имени лорда Рутвена, да ведь это ужасно. Он меня возненавидит. Разве его поступок свидетельствует о враждебности? Признаться, нет. Вот видите? Так значит, он в Париже. Да. И какое он произвел впечатление? Что же, — сказал Альбер, — о нем поговорили неделю, потом случилась коронация английской королевы и кража бриллиантов у мадемуазель Марс, и стали говорить об этом. «Дорогой мой, — сказал Шато-Рено, — сразу видно, что граф ваш друг. Вы к нему соответственно относитесь. Не верьте ему, графиня, в Париже только и говорят, что о графе Монте-Кристо. Он начал с того, что подарил госпоже Данглар пару лошадей, стоивших 30 000 франков. Потом спас жизнь госпоже де Вильфор, затем, по-видимому, взял приз жокей клуба. Что бы ни говорил Морсер, я, напротив, утверждаю, что и сейчас все заинтересованы графом. Еще целый месяц только о нем и будут говорить, если он будет продолжать оригинальничать. Впрочем, по-видимому, это его обычное занятие. — Может быть, — сказал Альбер. — Кстати, кто это занял бывшую ложу русского посла? — Которая это? — спросила графиня. — В первом ярусе между колонн. По-моему, ее совершенно заново отделали. — В самом деле, — заметил Шаторено, — был ли там кто-нибудь во время первого действия? — Где? — В этой ложе. — Нет, — отвечала графиня. — Я никого не заметила. Так что, по-вашему, — продолжала она, возвращаясь к предыдущему разговору, — это ваш граф Монте-Кристо взял приз? — Я в этом уверен. И это он послал мне кубок? — Несомненно. — Но я же с ним не знакома, — сказала графиня. — Я бы очень хотела вернуть ему кубок. — Не делайте этого. Он пришлет вам другой, высеченный из цельного сапфира или вырезанный из рубина. Он всегда так делает. Приходится с этим мириться. В это время звонок возвестил начало второго действия. Альбер встал, чтобы вернуться на свое место. — Я вас еще увижу? — спросила графиня. — В антракте, если вы разрешите, я зайду осведомиться. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен в Париже? — Господа, — сказала графиня, — по субботам вечером я дома для своих друзей, улица Риволи, 22. Навестите меня. Молодые люди поклонились и вышли из ложи. Войдя в партер, они увидели, что вся публика стоит, глядя в одну точку залы. Они взглянули туда же, и глаза их остановились на бывшей ложе русского посла. В нее только что вошел одетый в черный господин, лет 35-40, в сопровождении молодой девушки в восточном костюме. Она была поразительно красива, а костюм ее до того роскошен, что, как мы уже сказали, все взоры немедленно обратились на нее. — Да это Монте-Кристо со своей албанкой, — сказал Альбер. — Действительно, это были граф и Гайде. Не прошло и нескольких минут, как Гайде привлекла к себе внимание не только партера, но и всей зрительной залы. Дамы высовывались из своих лож, чтобы увидеть, как струится под огнями люстры искрящийся водопад алмазов. Весь второй акт прошел под сдержанный гул, указывающий, что собравшаяся толпа поражена и взволнована. Никто не помышлял о том, чтобы восстановить тишину. Эта девушка, такая юная, такая красивая, такая ослепительная, была удивительнейшим из зрелищ. На этот раз поданный Альберу знак ясно показывал, что госпожа Данглар желает видеть его в своей ложе в следующем антракте. Альбер был слишком хорошо воспитан, чтобы заставлять себя ждать, если ему ясно показывали, что его ждут. Поэтому, едва действие кончилось, он поспешил подняться в литерную ложу. Он поклонился обеим дамам и пожал руку Дебре. Баронесса встретила его очаровательной улыбкой, а Эжени — со своей обычной холодностью. — Дорогой мой, — сказал ему Дебре, — вы видите перед собой человека, дошедшего до полного отчаяния и призывающего вас на помощь. Баронесса засыпает меня расспросами о графе и требует, чтобы я знал, кто он, откуда он, куда направляется. Честное слово, я не Калиостро. И чтобы как-нибудь выпутаться, я сказал, спросите об этом Морсера. Он знает Монте-Кристо как свои 5 пальцев, и вот вас призвали. — Это невероятно, — сказала баронесса, — располагать полумиллионным секретным фондом и быть до такой степени неосведомленным. — Поверьте, баронесса, — отвечал Люсьен, — что если бы я располагал полумиллионом, я употребил бы его на что-нибудь другое, а не на собирание сведений о графе Монте-Кристо, который, на мой взгляд, обладает только тем достоинством, что богат, как 2 набоба. Но я уступаю место моему другу Морсеру, Обратитесь к нему, меня это больше не касается. Едва ли Набоб прислал бы мне пару лошадей ценой в 35 000 франков, с четырьмя бриллиантами в ушах, по 5 000 каждый. Бриллианты — его страсть, — засмеялся Альбер. Мне кажется, что у него, как у Потемкина, ими всегда набиты карманы, и он сыплет ими, как мальчик с пальчик, камешками. «Он нашел где-нибудь алмазные копи?» — сказала госпожа Данглар. «Вы знаете, что в банке барона у него неограниченный кредит?» «Нет, я не знал», — отвечал Альбер, — «но меня это не удивляет. Он заявил господину Данглару, что собирается пробыть в Париже год и израсходовать 6 миллионов. Надо думать, что это персидский шах, путешествующий инкогнито». «А какая красавица эта женщина!» — сказала Эжени. — Вы заметили, господин Люсьен? — Право, вы единственная из всех женщин, кого я знаю, которая отдает должное другим женщинам. Люсьен вставил в глаз монокль. — Очаровательно, — заявил он. — А знает ли господин де Морсер, кто эта женщина? — Знаю лишь приблизительно, как и все, что касается таинственной личности, о которой мы говорим, — сказал Альбер, отвечая на этот настойчивый вопрос. — Это женщина албанка. — Это видно по ее костюму, и то, что вы там сообщаете, уже известно всей публике. — Мне очень жаль, что я такой невежественный чичероне, — сказал Альбер, — но должен сознаться, что на этом мои сведения кончаются. Знаю еще только, что она музыкантша. Однажды, завтракая у графа, я слышал звуки лютни, на которой, кроме нее, некому было играть. — Так он принимает у себя гостей, ваш граф? — спросила госпожа Данглар. — И очень роскошно, смею вас уверить. Надо заставить Данглара дать ему обед или бал, чтобы он в ответ пригласил нас. — Как вы бы поехали к нему? — сказал, смеясь Дебре. — Почему бы нет? Вместе с мужем. Да ведь он холост, этот таинственный граф. Вы же видите, что нет. В свою очередь рассмеялась баронесса, указывая на красавицу-албанку. Эта женщина-невольница, помните, Морсер? Он сам нам об этом сказал у вас за завтраком. Согласитесь, дорогой Люсьен, сказала баронесса, что у нее скорее вид принцессы. Из 1001 ночи, ставил Альбер. Согласен, но что создает принцесс, дорогой мой? Бриллианты? — А она ими осыпана? — Их даже слишком много, — сказала Жени. Без них она была бы еще красивее, потому что тогда были бы видны ее шеи и руки. Они прелестны. — Ах, эти художницы, — сказала госпожа Данглар. — Посмотрите, она уже загорелась. — Я люблю все прекрасное, — ответила Жени. — В таком случае, что вы скажете о графе? — спросил Дебре. — По-моему, он тоже не дурен собою. — Граф? — сказала Эжени, словно ей до сих пор не приходило в голову взглянуть на него. — Граф слишком бледен. — Вот именно, — сказал Морсер, — как раз эта бледность и интересует нас. Знаете, графиня Гэ утверждает, что он вампир. — А разве графиня Гэ вернулась? — спросила баронесса. — Она сидит в боковой ложе, мама, — сказала Эжени, — почти против нас. Видите, вот женщина с чудесными золотистыми волосами. Это она. — Да, вижу, — сказала госпожа Данглар. — Знаете, что вам следовало бы сделать, Морсер? — Приказывайте, баронессу. — Вам следовало бы пойти навестить вашего графа Монте-Кристо и привести его к нам. — Зачем это? — спросила Эжени. — Да чтобы поговорить с ним. Разве тебе не интересно видеть его? — Нисколько. — Странная девочка, — пробормотала баронесса. — Он, вероятно, и сам придет, — сказал Альбер. — Вот он увидел вас, баронесса, и кланяется вам. Баронесса, очаровательно улыбаясь, ответила графу на его поклон. — Хорошо, — сказал Альбер, — я принесу себя в жертву. Я покину вас и посмотрю, нельзя ли с ним поговорить. — Пойдите к нему в ложу, нет ничего проще. — Но я не был представлен. — Кому? — Красавица албанки. — Но ведь вы говорите, что это невольница. — Да, но вы утверждаете, что это принцесса. — Но, может быть, увидав, что я иду, он выйдет тоже? — Это возможно. Идите. — Иду.

проделали свои обычные антраша. Роберт Марио бросил вызов принцу Гренадскому. Наконец, величественный король, держа за руку дочь, прошелся по сцене, чтобы показать зрителям свою бархатную мантию, после чего занавес упал, и публика рассеялась по фойе и коридорам. Граф вышел из своей ложи и через несколько секунд появился в ложе баронессы Данглар. Баронесса не могла удержаться от возгласа радостного удивления. — Ах, граф, как я рада вас видеть! — воскликнула она. — Мне так хотелось поскорее присоединить мою устную благодарность к той записке, которую я вам послала. Неужели вы еще помните об этой безделице, баронесса? Я уже совсем забыл о ней. Да, но нельзя забыть, что на следующий день вы спасли моего дорогого друга, госпожу де Вильфор, от опасности, которой она подвергалась из-за тех же самых лошадей. И за это я не заслуживаю вашей благодарности, сударыня. Эту услугу имел счастье оказать госпоже де Вильфор мой нубиец Али. — А моего сына от рук римских разбойников тоже спас Али? — спросил граф де Морсер. — Нет, граф, — сказал Монте-Кристо, пожимая руку, которую ему протягивал генерал. — Нет, на этот раз я принимаю благодарность. Но ведь вы уже высказали мне ее, я ее выслушал, и право мне совестно, что вы еще вспоминаете об этом. Пожалуйста, окажите мне честь, баронесса, и представьте меня вашей дочери. — Она уже знает вас, по крайней мере, по имени, потому что вот уже несколько дней мы только о вас и говорим. — Эжени, — продолжала баронесса, обращаясь к дочери, — это граф Монте-Кристо. Граф поклонился. Мадемуазель Данглар слегка кивнула головой. — С вами в ложе сидит замечательная красавица, граф, — сказала она. — Это ваша дочь? — Нет, мадемуазель, — сказал Монте-Кристо, удивленный этой бесконечной наивностью или поразительным опломбом. — Это несчастная албанка. Я ее опекун. — И ее зовут Гайде, — отвечал Монте-Кристо. — Албанка? — пробормотал граф де Морсер. — Да, граф, — сказала ему госпожа Данглар. — И скажите, видали вы когда-нибудь при дворе Али Табеллино, которому вы так славно служили, такой чудесный костюм, как у нее? — Так вы служили в Янине, граф? — спросил Монте-Кристо. — Я был генерал-инспектором войск Паши, — отвечал Морсер, — и не скрою тем незначительным состоянием, которым я владею, я обязан щедротам знаменитого албанского владыки. — Да взгляните же на нее, — настаивала госпожа Данглар. — Где она? — пробормотал Морсер. — Вот, — сказал Монте-Кристо. И, положив руку графу на плечо, он наклонился с ним через барьер ложи. В эту минуту Гайда, искавшая глазами графа, заметила его бледное лицо рядом с лицом Морсера, которого он держал, обняв за плечо. Это зрелище произвело на молодую девушку такое же впечатление, как если бы она увидела голову медузы. Она наклонилась немного вперед, словно впиваясь в них взглядом, потом сразу же откинулась назад и, спустив слабый крик, все же услышанный ближайшими соседями, и Али, который немедленно открыл дверь. — Посмотрите, — сказала Эжени, — что случилось с вашей питомицей, граф? — Ей кажется дурно. — В самом деле, — отвечал граф, — но вы не пугайтесь. Гайда очень нервна и поэтому очень чувствительна ко всяким запахам. Антипатичный ей запах уже вызывает у нее обморок, но, — продолжал граф, вынимая из кармана флакон, — у меня есть средство от этого. И, поклонившись баронессе и ее дочери, он еще раз пожал руку графу и Дебре и вышел из ложи госпожи Данглар. Вернувшись в свою ложу, он нашел Гайде еще очень бледной. Не успел он войти, как она схватила его за руку. Монте-Кристо заметил, что руки молодой девушки влажны и холодны, как лед. — С кем это ты разговаривал, господин? — спросила она. — Да с графом де Морсер, — отвечал Монте-Кристо. Он служил у твоего доблестного отца и говорит, что обязан ему своим состоянием. — Негодяй! — воскликнула Гайде. — Это он продал его туркам, и его состояние — цена измены. — Неужели ты этого не знал, мой дорогой господин? — Я что-то слышал об этом в Эпире, — сказал Монте-Кристо, — но не знаю всех подробностей этой истории. — Пойдем, дитя мое. Ты мне все расскажешь. Это должно быть очень любопытно. Да-да, уйдем. Мне кажется, я умру, если еще останусь вблизи этого человека. Гайда быстро встала, завернулась в свой бурнус из белого кашемира, вышитый жемчугом и кораллами, и поспешно вышла из ложи в ту минуту, как подымался занавес. — Посмотрите, — сказала графиня Г. Альберу, который снова вернулся к ней, — этот человек ничего не делает так, как все. Он благоговейно слушает третий акт Роберта и уходит как раз в ту минуту, когда начинается четвертый.